Могла без Ленина свершиться Октябрьская революция? Сталину при жизни воздается больше, чем воздавалось Ильичу, но это фигуры несоизмеримые. Ленин не нуждался в утверждении своего престижа, на то он и Ленин, а Сталин нуждается, он всего лишь Сталин. Но авторитет Сталина — это авторитет партии, ее кадров, которым Сталин обязан всем. Новые учебники по истории еще не готовы, пользоваться старыми уже нельзя. По этому поводу Алевтина Федоровна и пригласила Нину. Организуется всесоюзный летний семинар историков. Туда направляются лучшие преподаватели, способные потом сами провести городские и районные учительские семинары. Алевтина Федоровна выдвигает Нину. Еще одно доказательство ее благожелательности. «Спасибо, Алевтина Федоровна. Я постараюсь справиться с этим». «Справишься, справишься», — ободрила ее Алевтина Федоровна. «А кого нам посылать? Жохова?» По известному учебнику Жохова они в свое время занимались в школе. Училась у него Нина и в институте, он вел курс. Жохов был сторонником Соловьева. Его обвиняли в идеализме. Упомянув Жохова, Алевтина Федоровна показала Нине, на какую высоту ее поднимает. «Завтра состоится решение», — продолжала Алевтина Федоровна. «Послезавтра зайдешь в районо и получишь направление». Она не сомневалась, что решение будет именно таким, какое ей нужно, и кандидатуру Нины утвердят. «Материалы и конспекты вряд ли будут готовы к семинару, придется все записывать. Запасись с тетрадями». «Запасусь». Алевтина Федоровна усмехнулась. «Интересно, как выйдут из положения наши? Эпштейну не удастся уклониться от выступления. Он будет вертеться». Она не могла так говорить о Бубнове, наркоме, члене ЦК, но, говоря об Эпштейне, подразумевала и Бубнова. Алевтина Федоровна вернулась к своему деловому тону. «Все хорошо запомни и запиши. Тебе придется потом самой вести инструктаж». Нина понимала, что ее интересует только Бубнов и Эпштейн. «Я все запомню». Из-за Алевтины Федоровны такие кадры не ценят. Она сама испытывала неприязнь к руководителям наркомпроса. Но думала все время об одном сказать Алевтине Федоровне: «Авария или не говорить». Алевтина пристально посмотрела на нее. «Ты чем-то озабочена?» Нина замялась. «Ничего особенного». «Говори, что у тебя», — приказала Алевтина Федоровна. «Варя, моя сестра, вы ее помните?» «Помню, конечно, помню. Красоточка. Что с ней?» «Выскочила замуж за какого-то бильярдиста, польстилась на красивую жизнь. Потом разошлась с ним. Ну, естественно, разочарование, плохое настроение и все прочее». Алевтина Федоровна пытливо смотрела на нее. «Понимает, что дело не в бильярдисте и не в ресторанах». Нина замолчала, не в силах произнести слово «антисоветские разговоры». Она вдруг ясно осознала, что говорить об этом не следует. К этим словам Алевтина Федоровна отнесется серьезно. Сентиментальничать не будет, последствия могут оказаться самыми неожиданными и суровыми. «Ну и что?» — строго и отчужденно спросила Алевтина Федоровна. «Ничего, вы спросили, чем я озабочена. Я вам рассказала». И улыбнулась, как бы извиняясь за свою минутную слабость. «Совещание предполагается провести в Ленинграде. Но, возможно, оно пройдет в Москве, в помещении Института Красной Профессуры». Нина подумала, лучше бы в Ленинграде. Она уехала бы из Москвы и 2 месяца не видела бы Варю. Жить вместе стало тягостно. Варя была довольна тем, что поступила на вечернее отделение. Теперь уж никто не мог затащить ее ни на какие собрания. Она делала удивленное лицо. А как же институт? Кроме того, ей полагались дополнительные свободные дни, например, на подготовку к экзаменам. К К тому же на вечернем...